Твердо произнесла, глядя на меня Елена, которая оказалась на деле очень деловой дамочкой. Кто же знал, что за коварной соблазнительницей скрывается такая личность? А если говорить про слуг, то... Если бы они у вас были, Дэмиан, то вы бы вели себя совершенно иначе. Аристократы они другие. Как тот напыщенный индюк Винсент, хмыкнул я. Есть и такие, но нет, покачала головой девушка. Род Кол заработал свое положение благодаря деньгам, так что полноценными аристократами они никогда не станут. А те же, кто является аристократами по своему происхождению и обязанностям, они ведут себя иначе. Хотя все равно среди них встречаются такие, как Винсент. С этим сложно спорить. «Ладно», — махнул я рукой. «Лучше давай доберемся до моего дома, и ты определишься с фронтом работ». Раз уж Елена была настолько серьезно погружена в этот вопрос, то ее и буду всем этим нагружать. Я, откровенно говоря, был плохим управленцем, и мне в любом случае нужны были верные слуги, которые возьмут на себя всякие мелочи, а я смогу спокойно вести собственные дела. Да, меня, конечно, обучали, как это быть аристократом и вести за собой людей. Но, во-первых, когда это было? А во-вторых, даже тогда у меня были слуги, которые просто достались по наследству. Именно они должны были поддерживать благосостояние того, что у меня было во владениях. Ну а потом я стал другим, и вопрос со слугами решился созданием птенцов. С какой-то стороны можно сказать, что я просто повторял уже известный мне путь. И по итогу я начинал все с нуля, но в новых реалиях. «Дэмиан, вы бы хоть сказали, что все настолько плохо?» — вздохнула Елена, наконец-то увидев мое родовое имение. «А я думал, ты девушка осведомленная и прекрасно представляешь, кто я такой», — хмыкнул я. «Аристократов даже в этом городе несколько десятков фамилий. Всех знать попросту невозможно», — ответила она на это. «И пусть ваше имя необычное, но с учетом обстоятельств нашего знакомства не факт, что оно настоящее». «И так люди делают», — удивленно посмотрел я на нее. «Многие специально придумывают себе другие личности, чтобы их действия не связывали с официальной стороной. Да и в целом многие любят скрываться за масками, думая, что на них никто не обращает внимания», — пояснила Елена и возмущенно посмотрела на меня. «И вообще, не отвлекайте меня. Почему вы не сказали, что вы Динос?» «Ага, так все-таки ты про меня знаешь», — обрадовался я. «Лишь самую малость», — уклончиво ответила она, отводя взгляд. «Ваш род считается почти угасшим, и поэтому его никто и никогда не учитывал ни в каких раскладах». «Угораздило же меня». «Ты чем-то недовольна?» — мягко улыбаясь, спросил я, на миг сверкнув золотом глаз. «Сами поймите!» — возмущенно продолжила Елена, чем изрядно удивила меня. С учетом моего воздействия, она должна была уже валяться на земле и просить прощения, но что-то пошло не так. Неужели я потратил настолько много сил? Незадача. Я все же изначально рассчитывала попасть на более подготовленные условия и уже применять свои знания для того, чтобы управляться с этим всем и заодно повышать свой социальный статус. А тут хотя бы со дна надо поднять, не говоря о чем-то большем. Личная сила — это, конечно, хорошо, и я понимаю, что служение вам позволит мне развить свои способности, но... Тяжелым взглядом посмотрела девушка на фронт работы. Такого я тоже не ожидала. «Ничего не дается просто так», — пожал я плечами. «Я и сам не сильно доволен, что мой дом выглядит так, но собираюсь приложить больше усилий, чтобы исправить это. И раз уж ты у меня такая бойкая слуга, то ты будешь помогать мне». «Да тут даже не знаешь, за что и взяться», — не сумела скрыть вздох и разочарование Елена, проходя мимо покосившихся ворот в имение. «Поэтому подумай, как нам быстрее объяснить появление денег у меня. Может, заявить о том, что вы нашли семейные ценности и продали их? Может, осталось что-то, что можно было под это замаскировать?» — предложила девушка, когда мы оказались уже внутри. В доме, разумеется, было чуть получше, ведь тут жили на постоянной основе. Но все равно сразу было видно, что ремонтировать никто из последних жильцов не умел. В целом, дом поддерживали в приемлемом состоянии, но спасало только то, что он изначально строился с учетом своей фундаментальности. «Зачем создавать такие сложности?» — улыбнулся я, приглашая девушку на кухню. которая была, по сути, самым технологичным местом в этом доме. «Не забывай, пожалуйста, кто ты такая». «Но как я?» «Твое очарование может не только заставить мужчин замереть и позволить тебе выпить их кровь, забыв о самом процессе, но и при должном старании внушить человеку нужные тебе мысли», — перебил я ее. «Конечно, проще начать с чего-то небольшого, но в целом всегда можно тренировать эту способность». «Я никогда не пробовала подобное», — виновато произнесла Елена. «Да и вид она сделала такой, будто подвела меня». «Что вообще творится в голове этой особы? Ее реакции на мои действия не всегда те, которых я ожидаю. Да, пусть она и вампир, но как-то быстро приняла роль моей слуги и при этом не заметила моего внушения на пороге имения. Конечно, я еще не до конца восстановился и ночью поделился с ней своей кровью, чтобы внушение Елены работало лучше, но все равно. Мне определенно нужно больше крови, чтобы восстановить свои силы». «Ты забываешь, что мы проделали сегодня ночью», — покачал я головой. «Пусть и с моей помощью, но твое внушение сработало достаточно хорошо, чтобы провернуть все это». «Я просто еще не привыкла к такому. Да и жертв хотела избежать», — призналась Елена. «Так вот в чем дело. Мне-то было бы без разницы, как получить дополнительные средства. Но именно она предложила такой план. Похоже, кто-то ценит человеческие жизни. Правда, я бы не сказал, что это плохо, но опять же, надо посмотреть, как моя новая слуга будет действовать в иных обстоятельствах. Будет ли она колебаться, когда на кону будет стоять нечто большее? В таком случае поступим следующим образом». Казалось бы, мелочь, которой не стоит внимания, но Амелия всегда была внимательна к мелочам. Прорывы разломов случались, даже несмотря на то, что все аристократы обязаны быть стражами и при этом каждый месяц зачищать определенное количество разломов, снижая нагрузку на имперские службы и в целом удерживая ситуацию вдали от критического положения. Да, было множество средств технического обнаружения разломов, но все равно техника не была так уж совершенна. Более того, сам разлом мог появиться где угодно, и он не спрашивал об удобстве стражей. И ладно бы это распространялось только на низкоранговые разломы, но так и вполне опасные прорывы из иного мира могли быть обнаружены в последний момент, и тогда проблем не оберешься. Таких случаев хорошо хоть было немного. Но все они сопровождались большой трагедией и множеством жертв. В одном из таких прорывов чуть не погибла сама Амелия, когда была маленькой, так что для нее подобные вещи были личным вопросом. И именно поэтому она относилась даже к прорывам низкоранговых разломов серьезно. «Лидер!» — сел напротив нее Кайл, прервав ее уединение в кафе с чашечкой ароматного чая. «Опять думаешь о том случае?» «Все-то ты знаешь», — вздохнула девушка. «Просто я все время прокручиваю то, как выглядел тот переулок с гоблинами и что после них осталось». «Так после них все осталось», — хмыкнул парень. «Ну вот именно», — хлопнула по столу рукой Амелия. «Если бы это действовал кто-то из стражей, то он не оставил бы гоблинов без внимания». «Да что с них взять-то? Мелочь, которая не стоит особого внимания». «Говорит высокоранговый страж», — покачала головой девушка. «Любое существо, вышедшее из разлома, представляет ценность. Для нас, разумеется, это может и мелочь, но все же это ингредиенты, которые можно и нужно использовать. До тех пор, пока мы не сможем наладить стабильность добычи ресурсов из разломов, на них всегда будет стабильный спрос». «Да ладно», — легкомысленно махнул рукой Кайл. «Есть же несколько разломов, которые правительство держит открытыми как раз из-за ресурсов. И заметь, это не только у нас. Добыча внутри намного ценнее рисков того, что эти разломы будут неподконтрольными». «Это я могу принять, и, возможно, тогда рядом проходил кто-то из стражей аристократов, который не сильно интересовался заработком, но все равно никто не признался в этом, чтобы включить помощь ликвидации последствий прорыва в свою статистику». В очередной раз, начав крутить уже пустую кружку, из-под чая произнесла Амелия. «Что-то не дает мне это просто забыть. Сам знаешь, что мои предчувствия обычно оказываются важными. «Разумеется, я даже спорить с этим не собираюсь», — поднял руки парень. «Только если ты не можешь найти сложного объяснения, то, возможно, есть более простое. Вот и все». Все же не выдержав, Кайл тоже сделал небольшой заказ, и ему принесли какой-то фирменный коктейль. «Я как-то не привык забивать голову подобным. Но был рядом страж, которому было лень заявлять о своей помощи или ждать наш отряд. Может, он вообще с девушкой был и решил таким образом показать себя. Ну а после впечатлительная дама потащила его в номер ближайшего отеля. Это же так волнующе — избежать смерти от лап монстров разлома и быть благодарной спасителю». Тут он поперхнулся и остановился. «Чё ты так на меня смотришь?» «Говоришь слишком эмоционально», — прищурившись, посмотрела на него Амелия. «Такое чувство, что ты сам подобное уже проворачивал в отрыве от нашей команды». «Ну, знаешь ли, я вообще...» Кайл пытался как-то оправдаться, но под взглядом той, кого в 22 года уже признали полноправным рыцарем, он так и не смог ничего придумать. Тяжело вздохнув и отставив в сторону кружку с напитком, он признался. «Но было пару раз, да. Чего уж теперь. Но я каждый раз отмечался о своей деятельности, все по правилам. Командир, ты не подумай, я же не буду идти против правил». «Кайл!» — простонала, словно от головной боли Амелия. «Да уж кучу лет как, Кайл!» — пробурчал парень. «Я к чему все это? А, да, в общем, лучше не ломать голову по этому поводу. Ну, подумаешь, кто-то нам помог и не захотел, чтобы о его нахождении рядом кто-то узнал. Мало ли, какой аристократ забрел в тот район. Сама же знаешь, что потом надо будет кучу отчетов писать не ему, так тем, кто будет его опрашивать из гильдии. А там придется рассказывать, в том числе причину нахождения рядом». «В этом-то как раз проблема», — вздохнула девушка. «Если такие случаи станут нормой, то всей системе придет конец. Нельзя допускать такого своеволия в решении вопросов с разломами». «Будь попроще, командир», — улыбнулся Кайл. «Наша основная задача в устранении угрозы разломов до того, как оттуда повалят твари. А как это будет происходить, уже не так важно. Я бы вообще закрывал их без оглядки на ресурсы. Но где мои решения и решения руководства?» «Но вот тут ты не прав», — не согласилась с ним Амелия. «Ресурсы разломов важны для человечества. Слишком многое завязано у нас на них». «В том-то и проблема», — наконец, допив свой напиток, ответил парень. «Пусть многие ресурсы в том числе направляются, чтобы повысить выживаемость стражей и эффективнее закрывать сами разломы. Но человечеству намного лучше жилось бы, если бы мы стали от них независимы. Но я прекрасно понимаю, что сейчас уже поздно что-то менять. Да и не уверен, что есть смысл», — грустно улыбнулся он. «Ладно, пойду я на тренировку. И ты тут долго не засиживайся, а то вдруг приставать кто начнет, пока меня нет рядом, чтобы прикрыть тебя». «Ой, да не зазнавайся ты», — шутливо пригрозила ему девушка. Но на самом деле она действительно задумалась над его словами. А как бы им жилось, если бы не было всех этих разломов и угроз от монстров, вылезающих из них? Каким бы тогда был их мир?